Буробин встал около локомотива. Душечкин был рядом. Он рассеянно смотрел куда-то в конец состава. И вот за толпой мешочников, замешкавшихся при виде милиции, показался Еремин. В руках он нес толстый старенький портфель. «Да вот он!» Тронув Душечкина за руку, радостно проговорил Буробин. «Вот он! Приехал! Не подвел!» Подошли, поздоровались. «Привез Николай Николаевич. Как уговорились, 2,5 миллиона, копеечка в копеечку». И он протянул портфель Буробину. Буробин, будто взвесив его в руке, тут же отдал Душечкину. У коммерсанта сделались масляными округлившиеся глаза. Он ласково и нежно погладил портфель, прижал к груди. «Как играет!» — подумал Буробин. Коммерсант улыбнулся. «Ну, что теперь будем делать, ребятки? Может, ко мне пойдем? У меня там немножко коньячку осталось». Он весело подмигнул. Еремин, что-то прикидывая, достал кисет с махоркой, оторвал кусок газеты, свернул цигарку, затянулся. «Москва! Ну, конечно, можно бы к вам завернуть», — заговорил он. «Ну, вот беда. Завтра я должен раздавать получку своим». Он помедлил. «А через час обратный поезд. Выходит, не могу я ваше предложение поддержать». Душечкин обиженно посмотрел сначала на Буробина, потом на Еремина. «Как же это, Николай Николаевич? Ребятки, а?» Еремин развел руками. «А ну, конечно, можно было. Коньяк, слыхал, хорошая штука. У меня, если я не приеду завтра в Смоленск, начальник, он жестом показал, как набрасывают на шею веревку и затягивают. Он ведь у нас...» Буробин попытался поддержать Душечкина, но Еремин его остановил. «Нет-нет, не упрашивай, Николай Николаевич. Не буду грех на душу брать». Он достал из-за пазухи листок бумаги, карандаш, протянул Буробину. «Что это? Ведомость?» «Для порядка. Распишись, что получил деньги. Цифру поставь прописью. Да я и поеду». Буробин с сомнением взглянул на карандаш. «Он чернильный». Успокоил его Еремин. И уже обращаясь к Душечкину, добавил... «Вы уж не обессудьте, что не могу с вами. Это, ну, как его?» Он щелкнул языком. «Вот в следующий раз, если случай представится, не упущу». Страсть как охота причаститься, как его? Ну, коньяком. Еремин раскатисто громко засмеялся и, приветливо махнув рукой, направился к вокзалу. Буробин и Душечкин подождали, пока он скроется, пошли к Тверской улице. «Да, Николай Николаевич, совсем забыл», — заговорил вдруг коммерсант. «Новгородов нас завтра приглашает к себе. У него там какое-то семейное торжество. Так ты уж не откажи». «Я не против», — сказал Буробин. Однако наотрез отказался заходить за Душечкиным, сославшись на то, что еще не разделался у дяди с ремонтом. Условились встретиться в 19:00 на Котельнической набережной возле зеленой лавки. На встречу с коммерсантом Буробин отправился, терзаемый мыслями. Действительно, зачем он понадобился Новгородову? Может, главный инженер хочет объясниться по поводу заказа? На завод «Бари» наркомат по военным делам направил заказ, на выполнение которого нужна была сталь особой прочности. Для контроля за исполнением заказа наркомат даже прислал своего человека. Новгородов тут же распорядился топоры и пилы делать из обычной стали. Душечкина в обусловленном месте не оказалось. Буробин прошелся взад-вперед, огляделся.